Глава 21. «Нет, нет!» Я проснулась от своего же крика, когда вдруг поняла, что не одна в комнате. Я открыла глаза и повернулась, увидев свою мать, что вздумала разбудить меня в школу. «Что случилось, Карина? Почему ты кричишь во сне?» Удивительно, почему бы после всех тех событий, даже если не брать во внимание мои ночные путешествия, я не могла бы что-то крикнуть. Надеюсь, что я не разговаривала во сне. Ведь если бы кто-то услышал все мои разговоры с Дэном, то желтый билет мне бы обеспечили точно. «Кошмар приснился, ма», — протянула я, потягиваясь в постели. Внезапно мать округлила глаза и замерла на месте, боясь шелохнуться. Ее взгляд замер в одной точке. Я уже поняла, в чем дело, и ждала ее реакции, невольно улыбаясь. «Карина! Это еще что?» Она осторожно сделала шаг назад. «Это свор, ма. Он мало ест, не кричит и не мяукает. Его не надо выгуливать. Идеальное домашнее животное». Я скосилась на террариум в углу, который я еще не успела обустроить до конца. «Где ты взяла эту гадость?» «Это не гадость, это мой питомец. Ты же не хочешь покупать мне собаку?» «Убери его из квартиры!» «Нет». Я поднялась и подошла к паучку, приподняла крышку и достала его, взяв на руки. «Ты мой хороший! Как спалось? Чтобы за пределами твоей комнаты я это не видела!» Она пулей выскочила в коридор. «Собирайся, иначе опять опоздаешь!» «Вот видишь, тебя не выгнали, не все так плохо», — ласково произнесла я, усаживая паука на место. «После школы поговорим». Честно говоря, я ожидала любой реакции, поэтому слова матери лишь вызвали во мне улыбку. Но собираться стоило, ведь Стас вновь обещал отвезти меня. Я вдруг вспомнила про вчерашнее мероприятие и поездку с Палычем, и мне стало страшно. Но действовать нужно было в любом случае, поэтому я помчалась в ванную, чтобы приводить себя в порядок. Если я сдамся сейчас, то потом будет поздно что-то предпринимать. И я останусь в их глазах такой, какой они хотят меня видеть. Поэтому я вспомнила все, о чем мы договаривались со Стасом, и занялась укладкой своих волос. Я никогда раньше не занималась подобным, предпочитая собирать их просто в хвост, либо ходить с распущенными волосами. Но сегодня я вновь должна была выглядеть лучше, чем они. И вот позади мои сборы и приготовления, и дорога в школу на пассажирском сиденье машины Стаса. Он подмигнул мне, а потом оставил одну, поехав по своим делам. «На связи. Расскажешь, какова их реакция на вчерашнее?» «Ладно, давай». Я вышла и тут же поймала на себе взгляд Никиты, что стоял у школьных ворот. Он видел, что я вышла из машины. Сложилось впечатление, что он ждал меня или хотел убедиться, что я ему соврала по поводу того, что у меня кто-то есть. Но его сомнения подтвердились. Я же, не обращая внимания на Никиту, с гордым видом прошла мимо, даже не поздоровавшись. «Карина, постой же!» — услышала я его голос. Он слегка дрогнул, но я не могла показать вида, что мне есть до него вообще дело. «Карина, это твой парень?» «Наверное», — произнесла я наконец-то, уже подходя к ступенькам. «Сегодня у меня уже получалось шагать на каблуках довольно ловко». Я вошла в класс, нагло обвела всех взглядом, а потом бросила сумку на парту. Сегодня я вовремя, как ни странно. И мне не страшно от того, что Каткова и Калинина уставились на меня, словно на привидение. Предстоял урок нелюбимой математики, поэтому в класс вошла Надежда Ивановна. В руке она держала газету, это была наша районная пресса. И первое, что я увидела, была черно-белая фотография на первой странице, где я стояла рядом с Палычем. «Черт, почему я не смылась вчера от него?» «Смотри», — классная протянула мне ее, чтобы я рассмотрела ближе. «Ты засветилась, Симкина, не пойму только, что ты там делала». «А я при чем?» — невозмутимо спросила я. «У Пал Палыча поинтересуйтесь, зачем он меня туда потащил?» «Не потащил, а повез». «Ладно, вроде бы все прошло нормально. Я видела его вчера. Он остался доволен выставкой. И тобой, между прочим». «Какое счастье!» – буркнула я в ответ. На время мне показалось, что все замолчали, прислушиваясь к нашему разговору. Но, скорее всего, я это себе просто возомнила. Первая же перемена выдалась веселой, как никогда. Ко мне сразу же подошла Варя, которая принесла мне свои записи по истории, что нужно было свести в таблицу. Но, кажется, это был всего лишь предлог. Она тут же обратила внимание на газету, что так и осталось лежать на столе, привлекая посторонние взгляды. Варька взяла ее в руки, всмотревшись в фото. «Как хорошо ты вышла, Карина, посмотри». «Угу», – промычала я в ответ, отправляя сообщение Стасу, что у меня все хорошо. Но потом подтянулась Алина, которой я улыбнулась, делая вид, что забыла про ее предательство. «Карина, а правда, что у тебя новый парень?» «Правда», – подтвердила я. Эти слова доказывали, что разговоры за моей спиной все же велись. «Как интересно!» – она удивленно хлопала ресницами. «А кто он? Или это секрет?» «Чего секрет? Бизнесмен?» «Вау! Говорят, у него тачка крутая!» Я всегда поражалась, чего нужно людям для счастья. Тачка крутая, мобила крутая, да внимание к своей персоне. Неудивительно, что мне не хотелось потом общаться с такими вот людишками. «Обыкновенная, X6, чего там особенного?» «И давно вы с ним встречаетесь?» «Еще с начала лета». Я улыбнулась наивно. «Пусть не думают, что удастся от меня добиться правды. Он в командировке был, во Франции». «Ничего себе!» – восторженно протянула Алина. А Варька рядом не сводила взгляда с моей фотографии. Я вновь поймала на себе взгляд Никиты. Потом не выдержала и повернулась к нему. «Чего уставился? Думал, что все так просто? Я же прикалывалась над тобой, а ты, дурак, поверил, что ты мне друг. Да я с самого начала ждала, пока ты расколешься. Я же все знала, а вы спектакль устроили. Весело было? За 5000 столько стараний, это ж надо было так напрягаться. Мне казалось, цена твоего затраченного времени должна быть повыше. Ты продешевил, Королёв». Я звонко рассмеялась, а потом взяла телефон и вышла в коридор, увидев, как он покраснел от моих слов. «Так тебе и надо, гад. А теперь сиди и думай, что натворил. И кому это было нужно? Пошел на поводу у дураков, теперь сам там же. А ведь мог бы нормально общаться». На мое счастье, прозвенел очередной звонок, и я вернулась на свое коронное место. Пока все шло по моему плану, и переживать было не с чего. Но приманка была заброшена. Оставалось только выждать поклевку и подсечь. Каткова клюнула на нее, как жадная рыбка. Выносить то, что ее персоне не уделяется должного внимания, она не могла. Но и ругаться со мной пока не собиралась. Видно, ей стало интересно, что происходит. Поэтому она соизволила подойти через пару часов лично, бросая на Никиту косые взгляды. «Каринка, как же ты хорошо выглядишь! Прямо похорошела за эти дни! Ты же не обижаешься на то, что мы пошутили, правда? Мы лишь хотели сделать сюрприз. Это розыгрыш, понимаешь?» «Вот же тварь двуличная! Знала я, чего ты хотела. Унизить, растоптать и бросить в грязь лицом. Вот только теперь ты сама там же». «Я так и поняла, Лера», — спокойно и с улыбкой ответила я. «Твой юмор, как всегда, на высоте». «А знаешь, ты прости меня, что-то я последнее время сама не своя. Просто я ревновала. Ревновала к Никите. Он мне и самой нравится. Но если б я знала, что у тебя есть парень, я бы даже не дергалась. А ты скрытная, оказывается». «Какую чушь она несла? Какая к черту ревность? Каткова, ты в своем уме?» Но я продолжала улыбаться, как ни в чем не бывало. «А я и не обижалась как-то». «Вот и хорошо, мы же взрослые люди, а ведем себя как малолетки глупые. Давай забудем тот инцидент». «Ну давай забудем». Я увидела, что ее подруга Настя бросает на нас косые взгляды. Вот она точно ревновала и боялась потерять расположение Лерки. Я видела их насквозь, как они не пытались притворяться. А Каткова вдруг проявила ко мне неожиданный интерес. Она ходила за мной целый день. А потом вдруг подошла с предложением дружбы. Как же все просто, что за люди? Но мне это было на руку, поэтому я мило улыбнулась ей и сказала снова, что прощаю за все. «Карина, ты знаешь, мои предки уехали. Мы собираемся устроить небольшую вечеринку у меня дома, ты придешь?» Неужели она думает, что я такая наивная? Или же ищет повод унизить вновь? «Не знаю, Лера, мне с вами неинтересно. Да и мой вряд ли поддержит, вы уж как-нибудь сами». «Зря. Я правда хочу наладить с тобой отношения. С Настей совсем не о чем разговаривать. Она же болтает только про шмотки и парней. Жаль, нам не удалось подружиться раньше». «Какое счастье, что не удалось. Какая же ты змея, однако. Что же делать?» «Я позвоню тебе. Может, и приду», — уклончиво сообщила я. Каткова успокоилась. Я видела, что она не обращает никакого внимания на Настю. А Никита вообще вился вокруг меня весь остаток дня. Даже Маркин молчал и не язвил, как обычно. Я была уверена, что они задумали что-то новое. Хотя буду дальше продолжать играть свою роль, чего бы мне это ни стоило. Стас забрал меня, как и обещал. Я уселась к нему, рассказывая последние новости. «Карина, это же нам на руку. Почему не согласилась?» «Ну, чтобы она ничего не заподозрила, пусть не думает, что все так просто». «Она клюнула, значит, мы на верном пути». «Ага, ты бы ее видел. Кстати, смотри, мое фото». Я протянула ему газету. «Отлично вышло, жаль, цветного нет. Может, узнать, кто делал фото?» «Зачем?» – не поняла я. «На память оставить, у меня, кажется, был знакомый в редакции, надо поискать его». «Не стоит, мне оно не нужно». «Ну, как хочешь». «Итак, каков наш дальнейший план действий?» Он рассмеялся. «Я иду в гости к Катковой». «Ты молодец, отлично держишься», — оценил Стас. «Знал бы ты, чего мне это стоит». «Ты справишься, а я помогу», — пообещал он. И я поверила этому человеку. «Стас, скажи, что от меня требуется?» — спросила я, вспомнив про его вопросы с Леркиным папой. «Их же не будет дома. Постой. Возможно, удастся что-нибудь узнать. Где же можно найти доказательства?» Он задумался. «Нужно посоветоваться с Денисом». «Зачем?» – испуганно спросила я. «Он сам заинтересован не меньше меня в раскрытии того дела. Я позвоню ему». «Стас, тогда нам придется рассказывать про меня». «И что?» – он удивленно посмотрел. «Думаешь, он не сможет нам помочь?» «Не знаю», – недовольно ответила я. «Не дури, сейчас съездим в город, найдем его». «Я не поеду», — заявила я. «Еще уроки делать, не представляешь, сколько задали». «Карина, сегодня пятница». «Черт, видно, придется ехать с ним. Я хотела и не хотела этого одновременно. Почему у меня было такое странное отношение к Денису? Ведь то дело с Зориным давно уже закрыто. 3 года прошло. Я дернулась, вспомнив снова, как он усаживал меня в свою машину и как смотрел на меня. Не может быть, он ничего не знает. Просто так вышло, что мы вновь встретились в жизни. Работа у него такая, что поделаешь?» Сердце почему-то сжалось. Не то от страха, не то от того, что напротив не увижу его. Но настроение было безнадежно испорчено. Стас достал свой огромный телефон и, чертыхаясь от того, что не мог попасть на нужную кнопку, набрал номер, который был и у меня. Спустя несколько секунд я услышала отдаленный знакомый голос и замерла, делая вид, что мне это неинтересно. «Денис, мне нужно поговорить». «Я у себя в кабинете», — услышала я. «Приезжай, если надо. Давай где-нибудь на нейтральной территории». «Хорошо, тут недалеко есть кафе. Мы встречались там, кажется». «Буду в течение часа. Я не один», — проговорил Стас, а я скосилась на него, решая, как сбежать из его машины. Но это было бы, по крайней мере, глупо с моей стороны. Мы развернулись и выехали в сторону города. Я молчала, думая, как мне решиться на вечеринку у Катковой. У меня было странное чувство, что все в моей жизни повторяется вновь. Но это было только ощущение, не более того, ничем не обоснованное. Добрались мы быстро. Трасса, как ни странно, в тот день была не загружена. И вскоре мы уже находились в том самом кафе, где Стас договорился встретиться с Ветровым. Молоденькая официантка подошла к нам. И Стас заказал мне чай и яблочный пирог, и 2 кофе, себе и Ветрову. Я напряглась в ожидании того, что мне снова придется увидеть этого человека. Раньше у меня отлично получалось не подавать даже вида, что у меня что-то не в порядке. Я была абсолютно хладнокровна. Но за последние 2 месяца я стала замечать за собой, что становлюсь иной. Или же я просто начала возвращаться к жизни с момента знакомства с Дэном? Во мне проснулись чувства, которые выдают меня? «Где же этот Денис Андреевич? Сейчас позвоню ему». Стас достал телефон и услышал, что тот придет через пару минут. «Странный он», – прокомментировала я. «Денис? Один из тех немногих, кто работает честно и не из-за денег. Не сказала бы по его машине и одежде», – буркнула я, уткнувшись в меню. «Да ты выбирай еще что-нибудь, не стесняйся, а то будешь до ночи голодная, опять пельмени есть придется дома», – пошутил Стас. «Кстати, насчет машины. У него же отец за границей. Кажется, в Германии живет, в Гамбурге. Большой человек, банкир. Денис мог бы жить себе на широкую ногу и горе не знать. Так нет, честного из себя строит». «Странно», – я подняла голову. «Мне казалось, у него нет отца. Он с матерью развелся и эмигрировал. Да только вот несколько лет от него ни слуху, ни духу не было. А потом сам нашелся. Мать искал. Да ее уже и в живых не было. Вот так, когда сын взрослый уже стал и профессию получил». «Он сам это рассказывал?» Я вдруг поняла, что все окажется сложнее, чем я думала. Те, кто работает не за деньги, намного опаснее обычных полицейских. Он был уже близко. Кажется, я чувствовала его присутствие на расстоянии. Ведь меня пронзила странная дрожь, которая сопровождала все наши последние встречи. Денис вошел и направился к нам. Увидев меня, он изумленно поднял брови, но, не сказав ни слова, уселся рядом, положив на столик мобильный и чип от машины, и уставился на Стаса. «Станислав Александрович», — он протянул Стасу руку, — «это Карина, моя соседка. Мы уже знакомы». Он сверкнул глазами так, что у меня душа ушла в пятки. «Карина поможет нам. Дело в том, что Катков уехал на выходные, а его дочь, она учится в одном классе с его дочерью. Мне кажется, это прекрасная возможность, чтобы найти информацию». «Думаешь, он оставил ту флешку у себя?» Ветров усмехнулся. «Маловероятно, что он что-то хранит дома. Знать бы, что могло быть на ней. Возможно, нам надо найти посредника, что нанял убийцу. Я проверил почти все его связи, но он хорошо прикрыл себя». «Нужно найти тот компромат. Димка знал что-то важное. Просто из-за тендера убивать его было глупо». «Что там могло быть? Чем занимается Катков помимо сети магазинов?» «Кажется...» «Стоп! Он же имеет фирму, что занимается оптовыми закупками. А потом эта же продукция и идет в его магазины. Да и не только в его. Димка брал у него партию алкоголя». «А это уже может быть интересно. Попросить проверить их документы. Хотя мне кажется, что мы ничего там не найдем». «Почему же?» Стас напряг лицо. В тот момент он был предельно серьезен и не напоминал мне того Стаса, с которым мы бесились в его квартире пару дней назад. «Если только... с кем он общается? Мы могли бы попытаться раскрутить его поставщиков. Уверен, что дело не только в алкоголе. С кем он имеет дело? И кто покрывает его в мэрии?» Я молча слушала их разговор, делая вид, что мне это неинтересно, а сама украдкой наблюдала за его манерами, скрывая улыбку. На время я даже забыла о своих проблемах. Казалось, ему нет до меня никакого дела. Что же могло вызвать такую реакцию на ту информацию? Дело, возможно, не только в деньгах, хотя на них все опирается. «Стой, Денис, мне нужно поговорить с женой Димки. Возможно, он ей что-то рассказывал». «Я уже говорил с ней», – произнес Ветров, делая маленький глоток кофе. При этом он перевел на меня взгляд, и я отвернулась. «Она ничего не знает. В тот день он не поехал домой, а ехал к тебе». «Но кто-то же дал ему ту флешку. Иначе откуда Димка мог ее взять? Значит, у него были свои информаторы. И кто-то готов сдать Каткова, да и не только его». «Я проверю еще раз звонки с телефона Ларионова». Денис поставил чашку на стол. «Сегодня же. А Карина, если хочет помочь, пусть внимательно слушает все, что сможет. Возможно, мы и выйдем на верный след». «Тогда я вечером еду к Свете». Она была еще в шоковом состоянии. «Возможно, сейчас и сможет что-то говорить». «Да», — вспомнил вдруг Ветров, поднимаясь со стула, — «дай Карине диктофон и себе приобрети. Никогда не знаешь, когда он понадобится. Я должен вас покинуть. Жду свидетеля». Стас протянул руку, прощаясь, а сам задумался. Ветров исчез так же неожиданно, как и появился. Я допила свой чай, глядя на Стаса. «Что случилось?» «Света, жена Димки, может ли она что-то знать?» Мне показалось, что Стаса волнует не то, что Света не рассказала ему всего, а сама та девушка. А может, ее тоже шантажировали? Или угрожали ей? Я сказала об этом Стасу. «Не знаю, не похоже было. «Поехали, нам надо вернуться». А я сразу к ней. «Стас, мне страшно идти домой к Катковой», — призналась я. «Не бойся, я с тобой. Если что, сразу прилечу. Только тебе там светиться не хватало. А мы аккуратно. Согласен, к самому дому Каткова ехать не стоит. Заберу тебя на остановке. Там недалеко, 700 метров. «Стас», — я замолчала. «Что?» «Будь осторожнее». «Не волнуйся. Ну что, собираемся домой?» Это была первая ночь, когда я не попала в Эймар. Странно, почему так произошло? Я так ждала этой встречи, но Фор решил иначе. Я проснулась с неким разочарованием и грустью. Кажется, он вспоминал обо мне. Или мне показалось, что я чувствую, как обо мне кто-то думает. «Дэн, где ты? Что случилось? Я надеюсь, что с тобой все в порядке. Или ты действительно мой прекрасный сон, который с приходом в мою жизнь новых проблем отходит в мозге на второй план? Я не знала, что и думать в тот день. Что происходит со мной? Может, я и правда схожу с ума? Ведь я постоянно думала про Денмириана. Я чувствовала, закрыв глаза, его поцелуи и прикосновения, словно они были вполне реальны. Казалось, он близко и одновременно так далеко от меня. И его слова любви... Они же стояли в голове, навсегда врезавшись в мою память. Мы встретились со Стасом на следующий день, когда он приехал от Светланы. Моя мать, как ни странно, находилась дома. Что-то делала в своем ноуте на кухне с чашкой кофе. Но стояла тишина, когда Стас сообщил мне, что вернулся. Я выбежала, остановившись на пороге. Она как-то странно посмотрела на меня. «Я на улицу», — сообщила я ей. «Ненадолго, надеюсь. Я собралась в деревню к бабушке. Я опять нехорошо». «Нет, думаю, скоро вернусь». Я пробежала мимо нее, наливая себе чай. А потом в том же темпе рванула в спальню, чтобы одеться. «Твое страшилище еще здесь?» — послышался напряженный голос с кухни. Она имела в виду свора. В тот момент он казался мне лучшим существом на земле, и мне действительно казалось, что он меня понимает. Здесь, конечно, и он вовсе не страшилище, милашка, одним словом. Я посадила его обратно в террариум, включив обогрев, а после бросилась в подъезд, где, пробежав по лестнице один пролет, точно так же вернулась обратно, прошмыгнув в квартиру Стаса. «Выспалась?» — ездил утром по делам. «Выспалась», — грустно ответила я. «Узнал чего?» Света не хотела ничего рассказывать, но я знаю ее много лет. Я провел у них почти 3 часа, немного успокоил. Она страшно боится. Но тут я понял, что она мне рассказывает не все. Пришлось набраться терпения. Ей действительно угрожают. Так и думала, а кто? Она не сказала, сообщила, что боится за себя и за Лешку. Больше ничего. Но и так все было понятно. «А ты че?» — в нетерпении спросила я. Ничего я не сказал, обещал защитить в случае чего. И говорил, что убийцу Димки найдут. Странно, а может, она тебе просто не доверяет? Я тоже так подумал, поэтому не стал больше ее пытать. Знаешь, она же мне всегда нравилась. Но выбрала Димку еще давно, до армии. Он опустил глаза в пол, и мне стало жаль Стаса. Видно, ему всегда не везло с девушками. Он мотнул головой, жалея, что рассказал это. Стало быть, он никому не говорил про свое отношение к жене друга. Но я не стала его расспрашивать. Он сказал мне еще не все, и я внимательно слушала дальнейшие слова. Я поехал к ней утром. Не знаю почему, но чувствовал, что что-то не так. И поехал не зря. Я увидел, как из ее подъезда выходит подозрительный тип. Записал номер его машины, дождался, пока он уехал, а потом поднялся к ней, как будто оставил вчера свой бумажник. Светка была вся в слезах, не хотела ничего рассказывать. Но потом все-таки призналась, что ей угрожают. Но больше она ничего мне не сообщила. «Ну, номер же ты записал!» Кажется, у меня даже засветились глаза в тот момент. Конечно, и тут же по выходу сбросил его Денису. И не успел приехать домой, как он мне выдал всю информацию о владельце машины. А потом подъехал сам. Мы поехали на место, где зарегистрирован владелец. Увидели эту же машину. Но он поехал куда-то, забрав какие-то бумаги. Денис молодец, ехал за ним так, будто крался. Никто не заметил преследования, а потом мы выехали на окраину. Я уже представляла Ветрова, что крадется за своей добычей. И почему он все время представлялся мне неким хищником в засаде? Куда? К усадьбе, знаешь, где это? Конечно, около военной части. Именно. Обменялся он, значит, с кем-то документами и исчез. Мы даже не успели его догнать. Может, что заподозрил? Вряд ли, скорее спешил. А потом мы попали на красный свет. Но Денис обещал подъехать туда отдельно, чтобы разобраться, что там происходит. «Сколько интересного я проспала», – пошутила я. «Что с Катковой делать будем? Маманя уезжает сегодня, видно, с ночевкой, к бабушке. Она опять заболела». «Звони ей», – Стас протянул мне телефон. «Она хотела тебя видеть? Будешь там во всей красе. Первое испытание ты уже выдержала с честью». «Ладно, не очень-то хочется слышать ее голосок». «Давай, они не ожидают, что ты согласишься, а пасовать уже нельзя. Помни, нужен подход к ним, влиться в расположение и узнать, чем дышит ее компания». «Знаю, если бы не последний год в школе, то я бы не ввязалась в эту авантюру. Одно радует, еще несколько месяцев, и я больше никогда не увижу их рожи. Я больше из-за тебя», — призналась я. Хотя отомстить хотелось еще как. Но ненависть уже сменилась холодным расчетом. И вот я иду к Катковой домой. Еще пару недель назад, если бы мне кто-то рассказал про это, мне стало бы просто смешно. А теперь я сама в короткой юбке и в сапогах на шпильках иду к ней домой, настроившись на все что угодно, лишь бы не испортить свое настроение. Она открыла не сама, открыл Никита, что тоже находился там. Он широко раскрыл глаза, рассматривая меня. «Каринка, заходи, здесь весело». Он подал мне руку, но я проигнорировала его жест. Я нагло оттолкнула Никиту плечом и вошла в дом. Предков действительно не было дома, а народа Лерка собрала человек, наверное, 15. Вечеринка была уже в разгаре, и трезвых лиц я там не видела. Никита вился около меня рядом, но я не замечала его. Впервые я не услышала ни смешка в свой адрес, что было непривычно мне. Музыка звучала на весь дом, а приятели Катковой расположились в большом холле с кожаными диванами, расположенными полукругом. Кухня была пристроена там же, с широкой барной стойкой, за которой сидели незнакомые мне девчонки. Алины здесь, конечно же, не было. Видно, она не входила в круги постоянного общения Лерки, не удостоилась чести. А вот все остальные как раз присутствовали, включая Сашку и Настю, что давило на меня косяка. «Карина, иди сюда! Как хорошо, что ты все-таки пришла!» — услышала я приторно-сладкий голос Катковой. «Прости меня еще раз! Отлично выглядишь!» Она окинула меня взглядом, не найдя ни одной зацепки для осуждения. Я действительно неплохо выглядела в короткой, даже слишком, юбке, в сапогах, которые не сняла, как и, впрочем, все остальные, ноги в черных матовых колготках, а сверху новый джемпер, который выбирал Стас. Глаза накрашены, огромные, как у кошки, а сзади тянется шлейф дорогих духов. Стас оценил мой сегодняшний облик еще час назад, когда я только вышла из дома. «Выпьешь с нами?» – попыталась перекричать музыку Лера. Ее язык уже заплетался, а я соображала, что можно против них предпринять. «Выпью, почему нет?» – согласилась я. Знала в конце-то концов, куда иду. Лерка сделала недвусмысленный жест незнакомому парню, что стоял у стойки. Тот достал еще пару фужеров. «Виски будешь?» «Буду, только разбавь, если можно», — ответила я. «Все, конечно, хорошо, но где найти зацепку? Наркотики сошли бы за компромат, но, кажется, их тут нет. Неужели Каткова живет одними тусовками? На нее это не похоже. Надо ждать, хоть на чем-то она должна расколоться». «Держи, Карина, за нашу дружбу!» Лера с наигранной улыбкой подняла свой бокал, в котором плавал лимон. Потом выпила, даже не моргнув. Я сделала пару глотков, улыбаясь. Вкус колы несколько скрасил виски. Главное не увлекаться и не терять контроль. Я знала, что Стас заберет меня в случае чего раньше. «Танцевать! Врубай погромче!» – скомандовала Лера кому-то. «Давай уже что-нибудь медленное!» Я отошла в сторону, наблюдая, как Каткова крутит ягодицами около незнакомого мне парня, а потом тянет его за руку в центр комнаты. «Карина, может, мы тоже?» – услышала я голос Никиты. «Что мы тоже?» «Танцевать пойдем? Блин, какой я был дурак, ты абсолютно права». «Да пошел ты! Еще только с тобой танцевать не хватало. То, что случилось, только твои проблемы. Понял, Королев? Отошел, я сказала. Чтобы около меня даже духу твоего не было. Иначе пожалеешь, что со мной связался». Он мешал мне. Я бы могла потерпеть его недолго, так, для пользы дела. Но то, что он ходил за мной по пятам, раздражало с неимоверной силой. Я увидела, что на меня никто не смотрит, и вылила содержимое бокала в горшок с фикусом, что стоял в углу. Как же я их ненавидела. До боли в сжатых кулаках, до скрежета зубов. Не могла выносить весь этот бомонд нашей школы. Челюсть свело до такой степени, что что-то хрустнуло во рту. Стоп, нужно успокоиться. Меня пригласил на танец незнакомый мне парень, и я пошла, стараясь взять себя в руки. Что угодно, главное, чтобы Королёв от меня отвалил. Эти твари не знали меры. Каткова, уже пошатываясь, держала в руке который по счету бокал. Казалось, она вот-вот упадет. «Что, Сашка, завтра на охоту?» Она засмеялась на всю свою гостиную. «Еще бы, я тут кое-что новенькое придумал. Закачаешься». О чем они говорили? Я вся обратилась вслух. «Зашибись, завтра предки приезжают как раз. Дома не посидишь». Она практически упала на кожаное кресло. Видно, пока не допьет, точно не поднимется. Настя пристроилась к ней, что-то рассказывая и показывая на Сашку Маркина, что не вылазил из компа, что-то показывая остальным и комментируя. Вот и возможность обследовать дом. Я тихо выбралась в туалет, ополоснула лицо, а потом вышла в коридор, стараясь разобраться в плане дома. Если бы меня кто-то увидел, я бы сказал, что заблудилась. Но, по-моему, никому не было до меня дела. Кабинет Юрия Каткова находился на первом этаже. Он имел прозрачные двери, поэтому было легко понять, что там. Но двери оказались заперты на ключ. Искать ключ времени не было. Я протянула голову, рассматривая, что там находилось. Компьютер, в котором наверняка было много интересного, но попасть туда нереально. Вдруг я увидела на столе стопку документов. Видно, придется прийти сюда еще раз. Интересно, Лерка только сегодня такая добрая? Может, она меня больше и не пригласит? Я отправилась дальше, по коридору. Кладовка. Интересно, что там? Я осторожно открыла двери, заглянув внутрь. Прямо передо мной стояли ящики со спиртным, откуда, видно, мои одноклассники и брали все то, что пили. Включила свет, рассматривая содержимое. Как интересно, я не видела таких в магазинах давно. На всех маркировка производства Украины. Но это меня не слишком взволновало. Я отправилась обратно, зайдя в гостиную. Пора собираться домой. Почему-то начали слипаться глаза, и навалилась неожиданная усталость. Вечеринка приобретала более веселые масштабы. Вскоре между двумя приятелями Катковой разразилась пьяная драка. Один из них ударил другого, привязавшись к какой-то фразе, а тот ответил, и понеслось. В сторону полетел дорогой фарфоровый горшок с фикусом, а с барной стойки на плитку пола с подогревом попадали несколько дорогих бокалов, разлетевшись на осколки. Но разнимать их никто не собирался. Напротив, все поддерживали продолжение. Кроме самой Катковой, что громко орала на своих знакомых. «Идиоты! Вы хоть знаете, сколько это все стоит? Пошли вон отсюда!» Когда силы иссякли и драка прекратилась, смотреть на последствия боя было страшно. Разлитые по всему полу виски, водка и газированная вода придавали сумрачной гостиной особый аромат, смешанный с запахом табака. В луже спиртного виднелись осколки битой посуды и плавали окурки из разбитой пепельницы. Каткова еще раз обвела все мутными глазами, а потом успокоилась. Видно, это было не впервой. Она гордо взяла за руку победителя драки и повела вверх по лестнице, на ходу снимая с него потную майку, которую забросила сверху на кожаный диван. «Настя, убери тут!» – презрительно обратилась она к подруге. Я достала телефон и набрала Стаса, пока никто не обращал на меня внимания. «Стас, забери меня, прошу!» – зашептала я. «Я давно здесь, хотел уже сам звонить». Мы ехали обратно недолго, всего минут 20. Он что-то подпевал себе под нос синхронно с радио. Светофоры не работали, да и машин практически не было. Остановились на заправке, а я все думала, что мне делать дальше. Он вернулся быстро, держа в руке пластиковый стаканчик с кофе. «Держи, а то на тебе лица нет». «Тебе бы столько наливали», — буркнула я в ответ, принимая стакан. «Знал бы ты, какие они все придурки. Надеюсь, недолго придется это терпеть». «Недолго. Как же попасть к Юрию в компьютер? Ты уверена, что он закрывает кабинет?» «Стас, я дважды дергала, точно. А еще что видела?» «Да чего там видеть? Придурки наши все нажрались. Блин, сколько у него в кладовке ящиков?» «Водки?» – он засмеялся. «Так он же ее продает. Оптом причем». «Да, и везет их с Украины. Мне казалось, у нас в стране санкции на это дело». «Что?» Он вдруг замер и поменялся в лице. «Что слышал?» Я глотнула кофе и откинула голову на сиденье, прикрыв глаза. «Кажется, я начинаю понимать. Ты в этом уверена?» Он не дождался моего ответа. «Он везет в город нелегальную продукцию, а потом продает ее во все свои магазины под видом нашей. И сверху все это покрывают, потому что он давно прикормил всю нашу мэрию. Этикетки, что ли, переклеивает?» Рассмеялась я, не воспринимая всерьез его слова. Но, видно, все было гораздо серьезнее. «Пока не знаю. Надо как-то попасть в усадьбу. Кажется, там происходит что-то интересное. Поехали-ка домой. Завтра разберемся».